Часть шестая. Глава 36. Надежды, сдувшийся оркестрик. Маркетинг на пепелище. Маленькие детки, маленькие бедки. А сыночек подрос, совсем большим стал, кровиночка родная, и такое отчебучил маме на горе. Когда планировалось окончательно закрыть вопрос с одним надоедой, кое-кто, только что вступивший в должность особо доверенного, посоветовал отправить с группой Игорька. Пусть, дескать, характер укрепляет, в будущем очень пригодится. Уговорил, и сыночек отправился с командой, только куда-то подевались все во главе с тем самым кое-кем, как в воду дружно канули. Игорь, правда, тем же вечером проявился, отзвонился, сообщил, что жив-здоров, и опять пропал. А сегодня заявился паршивец, присел к столу и спросил кофейку с бисквитиками. «И где тебя черти носили?» Без малейшего намека на истерику в голосе, что удивительно, поинтересовалась мама. «Ну...» — Игорек плавно, подобно лебедушке в детском мультике, повел рукой. «Я был в гостях». «У кого, интересно?» «У друга», — последовал ответ. «Служили вместе. Классный, кстати, мужик. Помог мне как-то». «Я правильно тебя поняла?» — спросила Елена Евгеньевна таким голосом. «Даже в тропическую жару любой бассейн можно без проблем превратить в каток и тут же запустить Плющенко с хором и оркестром». Сыночек молча потупил взор. Вылитый получился персонаж картины «Уотерхауса». Нерон мучается от угрызений совести после убийства матери, с той лишь разницей, что этот поросенок ничем таким, кроме легкого голода, особо не мучился. Ну и черт бы с ним. «Пошел прочь с глаз моих», и уже вслед радостно стартовавшему. «С женой объяснись, Гулена». «Не вижу смысла», — радостно отозвался тот. «Наденька уже собрала вещи и вызвала грузовое такси». И двинулся в припрыжку навстречу новой взрослой жизни. Юноша на четвертом десятке лет пробега. А она осталась сидеть, как сидела, только глянула вслед сухими глазами. Все слезы были выплаканы накануне. Через неделю должны были состояться праймерис перед довыборами в Думу. На единственное освободившееся место претендовали смертельно надоевшие электорату персонажи, стремительно заплывающие жиром после ухода из большого спорта отставная олимпийская чемпионка, успешный бизнесмен с физиономией хорька и словарным запасом в 3,5 слова и эффективный менеджер в оксфордском галстуке и задекларированным доходом за прошлый год в размере 300 с лишним миллионов рублей. Всех их должен был в одну калитку уделать отставной офицер разведки, полковник запаса, орденоносец, симпатяга, патриот, умница, спортсмен, между прочим. Вместо этого вчера Игорек сделался звездой интернета. После того, как в сети всплыло в тот же день данное интервью одному демократическому с иностранным акцентом изданию, с которым истинный патриот или просто приличный человек ни в жизни присядет на одном гектаре поразмышлять о судьбах Отечества. В ходе его бывший кандидат в депутаты сообщил, что уходит из политики, даже толком в нее не зайдя, и объяснил, почему конкретно, позволив себе ряд откровенно хамских высказываний о парламентаризме в целом и отечественном органе законодательной власти в частности. Теперь все сразу двери в здание на охотном ряду закрыты перед ним сразу на все замки. Но и это воспринимается сейчас не как трагедия. Почему? Да потому что позавчера к ней на огонек заглянул брат, съел пару котлеток с картофельным пюре, откушал чаю с вареньем. А потом, как бы между прочим, сообщил новость, которая буквально через пару-тройку недель станет известна широкой публике. Его и давнего заклятого спарринг-партнера по аппаратным боям без правил равно удалили в аппарат ни хрена не решающего полпреда президента куда-то за Урал одного и в какой-то там комитет, отвечающий то ли за снос голубятин, то ли за подбор колера для окраски садовых скамеек другого, с сохранением, естественно, оклада и социального пакета. То ли это начало конца карьеры, то ли разбег перед взлетом, а сама ссылка не более чем возможность временно исчезнуть с экранов всех сразу радаров, чтобы возникнуть потом как бы ниоткуда, в белых одеждах. Такая вот история. Но готовиться, как всегда, нужно к худшему. «А как же, — изумилась сестра, — ведь ты уже лет 20 в его команде!» «Отморозился и молчит», — коротко отозвался брат. Все услышанное обещало массу новостей из серии не слишком приятных, и прежде всего то, что поддержки, что фонду в обозримом будущем не будет. Никакой ни финансовой, ни административной, как, впрочем, и будущему народному избраннику. Другая бы, услыхав такое, тут же грянула оземь с инфарктом, а приземлилась уже с инсультом. Но только не она, бывшая обмотчица третьего разряда с подмосковного радиозавода. И не такое в жизни бывало. «Мои действия?» — деловито спросила Елена Евгеньевна. «Аккуратно и без суеты сворачивай свою Россию, Ленка», — брат аккуратно вытер салфеткой губы, «и быстренько продавай, пока она еще денег стоит, и немедле часики уже тикают». Чмокнул ее в щечку и ускакал. У самого, видать, секундомер запустили. А она накатила коньячку, разрыдалась и сквозь поток слез принялась спокойно и трезво размышлять. Общественный фонд «под ключ» в кавычках стоит хороших денег. Раскрученный фонд чуть ли не на порядок дороже. И небольшая беда в том, чего там наболтал бывший кандидат в депутаты. Надо просто быстренько перегруппироваться, позиционироваться, то есть озвучить гневное осуждение отступника. А также дистанцироваться, в смысле громко и внятно озвучить факт исключения его из стройных рядов, и тогда все еще некоторое время будет нормально, пока информация не просочилась и общественность не опомнилась. Что же касается того человека, средства у нее есть, административный ресурс пока тоже, значит, коротышка ответит за все и по полной. Это уже дело принципа и, если хотите, чести. Давление манжеты на руку ослабло. Елена Евгеньевна глянула в окошечко. 140/85. Хрустальная мечта гипертоника в возрасте. Организм, как видно, учитывая ситуацию, отмобилизовался сам, отложив проблемы и всякие там болячки на потом, на после победы.